Ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там».